все одинаково стремится к ней. К ней идет святой и грешник, щедрый благотворитель и самый низкий скряга, величайший деятель, кругом сеющий добро, и отъявленный лентяй. И никто из них не может остановиться. Один оступается на этом пути чаще, чем другой, и мы называем его слабым, другой реже. Это человек сильный. Хорошее и дурное – не две разные вещи, но одно и то же. И разница между ними не в роде, а только в степени –